Мореплаватель. Эти живые воспоминания связаны с эпохой парусных судов, когда я был первым помощником на одном из таких кораблей. В жизни меня того выделяются весьма необычные события. Одним из них было прохождение по очень узкому проливу, возможно, Магелланову. Мы шли там байдевингом во время сильного шторма. На несколько часов мы словно застыли относительно берега, сражаясь с течениями и ветром. Я сам стоял за штурвалом, так как мы проходили в каких-то 15 метрах от скалистого берега. Мы боролись за каждый метр и наконец-то вышли из пролива, потеряв в этой битве троих членов команды. Хотя за корму было сброшено несколько веревок, матросам не удалось уцепиться за них и спастись. А пытаться спустить шлюпки и помочь им было бы чистым самоубийством. Среди погибших был мой лучший друг. В текущей жизни я родился и вырос на Среднем Западе, но побережье и океан всегда манили меня как магнит. Перебравшись в Нью-Йорк и заработав немного денег, я прежде всего купил парусную лодочку. Никто не обучал меня морскому делу, но уже через час я стал заправским моряком. На мою долю выдались богатые приключения, в том числе и тот случай, когда я всю ночь боролся со штормом в 20 километрах от берега, работая только одной рукой. Я никогда не боялся моря, и теперь у меня есть собственный 16-метровый двупарусный кетч. Паруса до сих пор манят меня, и сейчас я часто тоскую по океану. Новичок. Это был небольшой дрожащий лучик в хранилище. Когда я коснулся его, передо мной возник образ юноши-воина из давних времен, того самого парня, смерть которого я видел. Я не удивился, но задумался о том, не слился ли он со мной, когда я уводил его от земли. Меня окутала волна исходящего от него обожания, и я успокоил парня улыбкой и рукопожатием. Изначальное я. Я познакомился с ним во время первого посещения КТ-95. Нет сомнений, что это существо не было физическим в привычном смысле. Насколько я понимаю, я тот испытал интерес к человеческому существованию, когда был «туристом», в кавычках, путешествующим по иным реальностям, включая Вселенную, пространство и времени. После первого глотка из вод мира земной жизни я тот пристрастился к человеческим переживаниям. Повторяющаяся жизнь в КТ-95 была откровенно скучной. Ни я сам, ни я тот не знаем, как возникло изначальное я. Впрочем, мы оба об этом не очень-то задумывались. Но теперь я прозрел. Мысли этой части моего «я там» стали громом среди ясного неба. И это тот, кого никогда особенно не интересовали прошлые жизни. Мысль об этом тут же вызвала искренний смех. Откуда я мог узнать о них? От кого? Все они были вокруг меня, во мне самом. Это была не отчетливая, различимая картина, а просто излучение, наполняющее меня изнутри и окружающее снаружи. И тогда я услышал голос. «Все верно, мой юный друг. Теперь ты понимаешь. Возьми с собой этот посыл и возвращайся, когда разберешься с ним». Этот голос и смех настолько меня потрясли, что я мгновенно сместился по фазе в мир земной жизни, в пространство-время и свое материальное тело. С моим иным мировоззрением творились настоящие чудеса.